Глава 9. Мы все инстинктивно попадали на грунт, но корабль не стал атаковать. Он в последний раз выстрелил тормозными двигателями и опустился на лыжи шасси. На них он и покатился, пока не замер у самой строительной площадки. Все уже поняли, в чем дело, и обступили корабль, когда из него вышли двое. Знакомый голос затрещал на общей частоте. «Вы все видели, как мы приближались, и ни один из вас не попытался ответить огнем. Это ничего не дало бы, но уже знаменовало бы присутствие определенной степени боевого духа. Вы здесь пробудете еще неделю, пока произойдет настоящая атака, и мы, сержант и я, позаботимся, чтобы вы проявили несколько большее желание выжить. Исполняющий обязанности сержанта Поттер. Здесь, сэр. Дайте мне группу в 12 человек. Разгрузите машину. Мы привезли сотню робоснарядов для упражнений в стрельбе, так что у вас, возможно, будет шанс, когда появится настоящая цель. Приступайте немедленно. Через полчаса корабль возвращается на Майами». Я специально засек время. На самом деле, корабль улетел через 40 минут. Присутствие сержанта и капитана ничего в принципе не меняло. Мы по-прежнему могли полагаться только на себя. Офицеры только наблюдали. После того, как была сооружена изолирующая платформа, потребовалось всего 24 часа, чтобы достроить бункер. Это было серое продолговатое строение. Некоторое разнообразие в очертания вносили окна и пузырь входного шлюза. На крыше был установлен в шарнирном подвесе гигаваттный лазер. Оператор, ну если хотите, то пушкарь, должен был сидеть в своем кресле и держать спуски в каждой руке. Пока он держит спуски, лазер не будет стрелять. Если он выпустит спуск, лазер автоматически нацелится на любой летящий объект в поле видимости и откроет огонь. Предварительное обнаружение и прицеливание производилось с помощью километровой высоты антенны, поднимавшейся за бункером. Только такая система могла оказаться действительно эффективной, учитывая близкий горизонт и медленные человеческие рефлексы. Полностью положиться на автоматику было нельзя, потому что теоретически могли приближаться и не вражеские корабли. Управляющим прицеливанием и огнем компьютер мог справиться с 12 целями, появившимися одновременно, и поразить их все за полсекунды. Первый выстрел по самой крупной цели. Установку частично прикрывал от вражеского огня эффективный термоотражательный экран. Незащищенным оставался только оператор. 80 человек в бункере, один на крыше прикрывает остальных. Любимая армией арифметика. По завершении строительства бункера, половина нашего состава постоянно находилась внутри, по очереди дежуря у лазера, в то время как остальные уходили на полевые занятия. Примерно в 4 щелчках от бункера имелось большое озеро замерзшего водорода. Одно из наших занятий, из наиболее важных, было отдано тренировке умения передвигаться по этому опасному веществу. Все оказалось довольно просто. Если стоять на водородном льду невозможно, то опускайтесь на живот и скользите. Если кто-нибудь может дать вам первичный толчок, то со стартом нет проблем. В противном случае вам приходится сучить ногами и руками, медленно продвигаясь вперед серии небольших подскоков. Набрав скорость, вы продолжали двигаться, пока не выезжали за пределы льда. Направление скольжения можно было изменить в некоторой степени, тормозя рукой или ногой в соответствующие стороны. Но полностью остановиться таким образом было невозможно. Поэтому благоразумно было слишком не разгоняться и, прибывая в конечный пункт, не давать шлему поглотить всю энергию торможения. Мы повторили уже знакомый по солнечной стороне программу обучения – стрельба, работа со взрывчаткой, учебные атаки. Мы также через нерегулярные промежутки времени запускали робоснаряды в сторону бункера. Таким образом, 10 или 15 раз в день оператор, пушкарь, демонстрировал свое искусство бросать спуски лазера, едва загорался предупреждающий сигнал. Я тоже отдежурил свои 4 часа, как и все остальные. Сперва волновался, но только до первой атаки, когда я понял, что ничего особенного тут нет. Вспыхнул индикатор, я опустил рукоятки, компьютер нацелил пушку, и едва-едва снаряд показался над горизонтом, зет! Радужная вспышка, брызги расплавленного металла. В общем, ничего особенного. Таким образом, никто из нас не беспокоился относительно предстоящего выпускного экзамена, рассудив, что ничего нового нам не предложат. База Майами атаковала на 30-й день, выстрелив одновременно 2 снаряда с противоположных точек горизонта приблизительно на 40 км в секунду. Лазер испарил первую цель без труда, но второй снаряд находился уже в 8 км от бункера, когда его достал луч. Я по чистой случайности смотрел в сторону бункера, когда это началось, а иначе я бы ничего и не заметил. Взрыв второго снаряда послал поток раскаленных осколков прямо в сторону бункера. В здание попало 11 из них, и вот, как потом удалось установить, что случилось. Первой жертвой стала Мии Джима, всеобщая любимица Мии Джима. Ее ударило в спину и в голову, она умерла мгновенно. Воздух хлынул сквозь пробоины, начало падать давление, установка жизнеобеспечения пошла в разнос. Фридман стоял как раз перед основным раструбом кондиционера, и поток воздуха бросил его на противоположную стену с такой силой, что тот потерял сознание. Он умер от удушья прежде, чем остальные успели вложить его в костюм. Все остальные смогли, преодолевая воздушный вихрь, добраться до своих боекостюмов, но костюм у Гарсия оказался пробитым и ничем ему не помог. К тому времени, когда мы добрались до бункера, они уже включили СЖБ и заварили пробоины в стенах. Какой-то парень пытался прибрать с пола неузнаваемую массу, которая когда-то была Мииджимой. Его душили приступы тошноты и слезы. Гарсию и Фридмана уже вынесли наружу, чтобы похоронить. Капитан возглавил группу ремонтников. Сержант Кортес отвел всклипывающего парня в угол и сам занялся приборкой останков Мииджимы. Он никому не приказал помочь, и никто добровольно не вызвался.